Тем временем все дети и внуки 4 и 5 ранга вышли в мир розы и пошли топтать еще разогретую до 1000 градусов местность, обнося ее стенами с использованием магии земли. Не прошло и часа, как в радиусе километра вокруг портала выросла 100-метровая обсидиановая стена с абсолютно гладкими и прокрытыми бритвенной остроты шипами стеной. По стеклянной поверхности легко забраться, используя присоски, но по покрытой острым замысловатым узором из укрепленного стекла, невозможно подняться, не поскользнувшись и превратившись в изрубленный кусок мяса. Все это строительство было видно на сотни километров, особенно из высоты, на которой стояло войско орков и Роза. «Выдвигаемся!» На крик Розы клон Виктора в ее разуме цокнул языком, и он проворчал. «Ладно, ладно. Я хотел сделать сюрприз, но раз тебе так не терпится, заходи с северных ворот». Роза гнала орков со свирепой возбужденной улыбкой. То, что было за черными стенами, было почти не видно, и она все ближе, подбираясь к этой громадной херне, с нетерпением ожидала подарочков от своего муженька-бога. Когда они подъехали к вратам, створки шириной в 10 метров втянулись в 100-метровой толщины стены, и на другой стороне тоннеля Роза увидела румяного и стройного юношу со здоровым и упитанным лицом, а также мощным атлетичным телом. «Знакомься, это моя бабушка Виктория Грейрат». Роза подошла и тыкнула пальцем в грудь Виктора, бегая глазами от него к Виктории и сравнивая их. «Здрасте, я Роза Грейрат». Она смутилась, осознавая, что этой бабушке уже около 300 лет, но она выглядела не старше Розы. Виктория же улыбнулась и, прыгнув на новую невестку, начала ее тискать. «Вай, Виктор, что это за странные привычки ты приобрел? Внутри нее твоя плоть. Блин, а эта девчонка сильнее меня». Роза вырвалась из объятий Виктории и, покраснев, спряталась за Виктором. «Хоха, это не меня ты должна бояться. Сейчас сюда доберется Апрель и клон Ниндзи, и тогда тебя начнут допрашивать женушки Виктора. Вот это будет страшно». Глаза Розы вспомнили эти имена, и она осознала опасность этих девушек. У них были родословная древнего бога мира Грейратов Кроноса и узор святого дракона. Девушки даже на 5-м ранге были очень опасными магами и воинами. «Вот она!» — вскрикнула Апрель, подбегая к Виктору и Розе. За ней ворча подошла Ниндзя. «Он что, помешан на блондинках? Хоть одну рыженькую, как я, привел бы. Ну, в любом случае, добро пожаловать в... Виктор, что твой клон делает в ней?» Виктора не стали особо допрашивать, а сразу забрали Розу в помещение внутри обсидиановых стен и начали допрос девушки. Виктор был более крепким орешком, чем перепуганная смертная девочка. Роза, немного привыкнув к девушкам, слила все, что могла, начиная от того, как Виктор влез в ее обнаженный труп и воскресил, до того, как он заглядывался на Баби и Ники, когда они лезли купаться к Розе. Также она рассказала о том, что Виктор приказал оплодотворять рабынь в промышленных масштабах для создания армии сверхлюдей и разработал заразу, убившую миллионы людей и превратившую в монстров-людоедов сотни тысяч. Апрель, нервно дергая веком, пробормотала. Он что, перестал сопротивляться ярлыкам, которые на него навешали в нашем мире? Ниндзя, сглотнув, вспомнила ту метровую огромную крысу, которая спасла ее от смерти в лесу, чтобы шантажом заставить ее предать свою организацию и погубить по пути тысячи невинных людей, не моргнув и глазом. «Не, он был таким всегда, просто ты за эти 15 лет отвыкла закрывать на это глаза, хи-хи-хи». Апрель тоже предалась ностальгии, и с каждым мигом ее ляхмурилось все больше. «Блять, ты права. Он порождение зла, ну и я тоже не святая. Ага, вся в папочку». Апрель покраснела, ведь она и правда рассматривала крысака как родителя, и лишь Виктора могла принять как своего мужчину, когда разобралась в нем лучше. Но сейчас, послушав женщину, с которой Виктор делил тело и мысли почти 15 лет, она поняла, что надо бы заделать еще пару деток для углубления их отношений. А то он отвыкнет от своей первой женщины в этом мире. Она все еще не сдавалась и считала, что Виктор – это новое, более совершенное воплощение крысака, потому считала себя самым первым человеком, которого Виктор принял в сердце в этом мире, точнее в мире Грейратов. В этом мире Виктор принял в свое сердце эту девушку.